Тень феи. Глава 1. Пролог. Больница Конохи. Комната Наруто. В больнице общего профиля Конохагакури но Сато мы обнаруживаем, что наши оранжевые любящие джинчурики лежат на больничной койке обезумевшими. Саски с грустью подумал Наруто. Почему тебе пришлось уйти? Неужели сила действительно имеет для тебя значение? Наша команда ничего не значила для тебя? Тем временем Кьюбино Кицуне, погруженный в блондинку, обдумывал ситуацию в целом. Он думает об Учихе всех вещей. Кьюби подумал в гневе, он должен быть более обеспокоен тем, что он почти не выжил в том столкновении в долине конца. Я не могу позволить мальчику продолжать в том же духе. Он не готов к тьме шиноби мира еще. Ему также не хватает силы. Но что мы можем сделать? Нигде в стране не безопасно для мальчика расти свободно с помощью манипуляции Акацуки. Хаэм, подожди тот дзюцу, о котором нам рассказал отец. Затем он подумал. Да, это может сработать, но мальчика нужно убедить. Он живет с наивным представлением о том, что деревня действительно является его домом. Но даже я вижу, что ничего не изменится, когда он станет Хокаге. Придется раскрыть ему правду обо всем. Вернувшись на улицу, Наруто продолжал свои размышления, пока не услышал глубоким голосом. «Брат, нам нужно поговорить», и он потерял сознание. Разум Наруто. Теперь он обнаруживает, что глубоко в своем разуме предстает перед печатью. Позади него на него смотрят огромные красные пронзительные глаза. Затем он сказал, что тебе нужно, Кьюби. Я буду честен с тобой, сопляк. Твоя ситуация выглядит не очень хорошо, серьезно сказал Кьюби. Ты слаб и будешь оставаться таким, пока ты с Конохой. Что ты имеешь в виду? Я не могу просто покинуть Коноху. Это мой дом и... Нет, его нет. Начал Наруто, но был остановлен Кьюби. Ты просто забыл все свое детство. Все взгляды и насмешки, и ответные разговоры. С тобой обращаются как с демоном. Быть вышвырнутым из магазинов только потому, что ты держишь меня. Это действительно твой дом? Не похоже на него. Ты даже не знаешь, кто ты на самом деле. Что ты имеешь в виду? Наруто спрашивает немного сбитый с толку. Я скажу тебе, но ты должен слушать, Кьюби говорит, глядя Наруто в глаза. Увидев кивок Наруто, он продолжает. Твое настоящее имя, Наруто Узумаки Намикадзе, сын Кушины Узумаки, моего предыдущего джинчурики и член клана Узумаки. Именно то Намикадзе, четвертый Хокаге и тот, кто запечатал меня в тебе. Эта деревня была, презирая ребенка своего собственного героя, усмехнулся Кьюби. Наруто стоял, потрясенный слезами, которые угрожали упасть, не совсем уверенный, как обращаться с правдой. Его родители были единственной вещью, которую он хотел больше всего. Но узнать, что у него был не только клан, но и человек, который был его кумиром, был также его отцом и ответственным за ту дрянную жизнь, которую он прожил. Но он мог сосредоточиться на этом позже. Все высокопоставленные члены Конохи знали об этом. Цунаде, Джирая, Какаши и даже старик третий. «Зачем мне все это рассказывать?» — сказал Наруто. «Ты мог бы просто оставить меня в темноте и позволить мне продолжать, как я был». Он обычно был сбит с толку, почему Кьюби был так полезен, хотя обычно это просто угрожало его жизни, когда они встречались. «Потому что ты представляешь меня, и ты не можешь быть слабым», — ответил Кьюби. «У меня также есть предложение, которое может принести пользу нам обоим». Решив, что ему нечего терять, Наруто отвечает. «Хорошо, я по крайней мере выслушаю тебя, а потом решу, что делать. Вот в чем дело. Я знаю дзюцу, которая позволяет нам прыгать через измерения. Если мы сделаем это, оно защитит нас от Акацуки и станет новым началом в жизни. Подумайте об этом, никто не узнает о Биджу в этом измерении. Тебя никто не будет презирать, и ты можешь рассказать свой секрет только тем, кого считаешь заслуживающим доверия. Чтобы сделать сделку более сладкой, я даже помогу тебе в тренировках с моей чакрой и другими вещами», — сказал ему Кьюби. Наруто задумался. Было бы грустно оставлять небольшое количество друзей, которые у него есть, но он решил хоть раз проявить эгоизм. Это был его шанс начать новую жизнь, и он собирался им воспользоваться. Он кивнул головой в ответ на эту идею, сказав: «Хорошо, тогда у вас есть сделка». Кьюби кивнул и сказал ему: «Теперь, прежде чем мы уйдем, ты должен отправиться в старый дом своих родителей и запечатать все свитки и ценные вещи, которые они оставили. Они понадобятся тебе для тренировки. Также направляйся к башне Хокаге и возьми запретный свиток, так как будет несколько дзюцу, которые вам подойдут идеально. Я займусь этим, «Как только проснусь», — ответил Наруто, — «и Кьюби, спасибо за твою помощь, я очень ценю это», — Курама ответил Кьюби. «Что?» — смущенно сказал Наруто. «Меня зовут Курама», — он ответил. «У всех нас, Биджу, есть имена. Сказать тебе свое настоящее имя — знак доверия. Если мы собираемся начать эту новую жизнь, мы должны доверять друг другу. Я понимаю Кураму и благодарю вас за доверие», — заявил Наруто. «У меня есть последний вопрос. Я должен знать, Ди, они меня любили?» «Без сомнения», — комплект Курама ответил. «Твоя мать не могла перестать прыгать, когда узнала, что у нее есть ты. И твой отец тоже был счастлив». Слезы текли по лицу Наруто, когда он плакал от радости. Наконец он понял, что думают о нем его родители. Чтобы наконец окончательно понять, что они действительно хотели его. «Большое спасибо, Курама», — радостно воскликнул Наруто с искренней улыбкой на лице. «Я обещаю, что это партнерство будет работать для нас обоих». И с этим Наруто исчез из его разума. 00000. Больничная палата Наруто. Проснувшись, Наруто замечает, что в комнату еще никто не входил. Он встает с постели, снимает больничную рубашку и надевает свой обычный оранжевый комбинезон. Затем он открывает окно и выпрыгивает на крышу. «Куда мне идти в первую очередь?» – подумал он, прыгая по крышам. «Получить запретный свиток или найти дом моих родителей?» «Сначала иди в дом своих родителей. Риск быть обнаруженным меньше», – Курама ответил. «Запретный свиток будет более охраняться. Их дом находится за памятником Хокаге». Наруто кивнул головой, направляясь туда, чувствуя себя счастливым, что он увидит дома своих родителей и где бы он вырос, если бы они были еще живы. 00000. Дом Намикадзе. Достаточно скоро он прибывает туда и замечает печать на двери. Это кровавая печать. Мера безопасности, которую ввели Минато и Кушина. «Вы должны намазать ее кровью, чтобы получить доступ к комплексу», — заявил Курама. Кивнув, Наруто кусает большой палец до крови. Затем он проводит им по печати, которая начинает ярко светиться. После того, как он останавливается, дверь открывается, и Наруто спешит закрыть за собой дверь. В гостиной он видит большой плакат с надписью «Добро пожаловать, Наруто». Это наполняет его радостью, глядя на это. Затем он спускается в подвал. Добравшись до него, он видит полки свитков, содержащих ниндзюцу, фуиндзюцу, гиндзюцу и киндзюцу. Удивительно, но в некоторых свитках были деньги. Он также заметил несколько квадратных листов, лежащих на земле. «Это бумага для чакры», — заявляет Курама. «Вставляя в нее чакру, вы можете определить свое пристрастие к элементам. Вдавливание чакры в лист бумаги приводит к шокирующему результату. Он делится на 4 части одинакового размера. Один промокает, другой превращается в пыль, а на последнем куске растет небольшой саженец. Похоже, мой хозяином является алмазом в грубом куром», — сказал гордо. «Вы одинаково сильные с родство Ликхтнинг, земля и воду, и очевидно вы отстыли». Наруто был удивлен тем, что у него такой же предел родословный, как и у основателя Конохи Хокаге. Но об этом можно было бы уделить позже. Он схватил несколько гигантских свитков запечатывания и начал запечатывать все ниндзюцу, фуиндзюцу и свитки денег. Он думал о том, чтобы оставить свитки гиндзюцу и киндзюцу, но решил взять их, чтобы использовать их в качестве основы для своего собственного стиля гиндзюцу и киндзюцу. Он нашел 4 целых слитка металла чакры, что было десятком. Он мог бы использовать их, чтобы выковать свой собственный меч и, возможно, что-нибудь еще. Затем он запечатал гигантские свитки на более мелкие свитки, которые затем положил в рюкзак, который нашел там валяющимся. «Хорошо, следующий запретный свиток. Он понадобится вам, если вы хотите изучить лесное ниндзюцу», — заявил Курама. «Он все еще должен быть в офисе Хокаге, так что будьте осторожны». «Верно», — ответил Наруто. Затем он вышел из дома, убедившись, что по пути снова запер дверь. Затем он снова поднялся на крышу, никогда не замечая пары бледно-лиловых глаз, наблюдающих за его уходом. 00000. Офис Хокаге. В конце концов, добравшись до окна офиса Цунаде, Наруто выглянул и увидел, что никого нет. Наруто вздыхает с облегчением. Затем он спокойно пробирается внутрь к шкафу с запретным свитком. «Вы действительно повезло, что она не здесь, и с ней пошли ее анбу, охранники следуют», — сказал Курама. «Теперь поторопиться и захватить что свиток, чтобы мы могли оставить этот шалфей, оставленную мир», — он сказал ему нетерпеливо. Наруто кивает, взламывает сейф и берет запретный свиток. Затем он запечатывает его в запечатывающий свиток и кладет вместе с остальными в сумку. Увидев, что у него есть то, что он ищет, он выходит через окно и направляется к старой тренировочной базе своей команды. 00000. Тренировочная площадка 7. Прибыв на тренировочную площадку, Наруто начинает дважды проверять, есть ли у него все необходимое. Увидев, что все его припасы есть, он затем спрашивает: «Так как же нам выполнять этот дзюцу Курама? Нам нужно будет одновременно выполнять жесты руками, чтобы синхронизировать нашу чакру Курама». Отвечает: «Ты готов, Наруто? Потому что в этом нет пути назад. Вы уверены, что я?» «Поверьте», — взволнованно крикнул Наруто. «Тогда давайте начнем». И Наруто, и Курама начинают знаки Тора-Тори, Инуума, Ушисару, Тацу. Они оба одновременно кричали пространственный разлом джутсу. В конце крика перед Наруто открывается сине-фиолетовый портал. Увидев, что джутсу сработало, Наруто начинает двигаться к порталу. Но прежде чем он успел пройти, он услышал, как кто-то крикнул сзади: «Наруто-кун». Обернувшись, он увидел, что Хината стоит там, тяжело дыша. Должно быть, она откуда-то последовала за ним. «Что ты здесь делаешь, Хината?» «Вопросы, Наруто. Вы уезжаете, не так ли?» Хината спросила. «Как и Саски-сан, вы покидаете свой дом. На самом деле Коноха никогда не была для меня домом», — отвечает Наруто. «Думаю, я был слишком слеп, чтобы увидеть это сам. Это новое начало для меня, Хината. Пожалуйста, не останавливай меня. А как насчет ваших друзей? Что насчет меня?» Она возражает. «Я люблю тебя, Наруто-кун. Я всегда любила тебя, поэтому, пожалуйста, не оставляй меня». Наруто слегка опешил, но покачал головой, укрепляя свою решимость. Затем он ответил: «Прости, Хината, но я просто не могу ответить на эти чувства, потому что я еще не знаю, что такое любовь. Прощай, Хината». Затем Наруто уклоняется от нее и нокаутирует ее. Затем он осторожно укладывает ее на землю и снова оборачивается. Затем он снимает повязку и прорезает середину, показывая серьезность своего решения вырваться на свободу. Затем он бежит и прыгает через портал, закрывающийся за ним, оставив свою старую жизнь ради новой. 00000. Гордения, Калифорния. Приземлившись на землю, Наруто снова поворачивается к порталу и видит, как он закрывается. Сказав это, он вздохнул с облегчением. Посмотрев в другую сторону, он видит огромную табличку с надписью «Добро пожаловать в Гордению». «Мы сделали это, Курама», — заявляет он. «Мы действительно справились с этим. Мы в совершенно новом измерении», — восклицает он взволнованно. «Конечно, мы справились». Великий Курама не сомневался, что это сработает. Курама гордо заявляет: «Пришло время составить план игры. Что нам нужно сделать?» «Ну, сначала мне нужно получить удостоверение личности», — отвечает Наруто. «Затем я обменяю все свои деньги на валюту этого мира и открою банковский счет. Затем я куплю себе дом и новую одежду. Затем мы сможем приступить к тренировкам. Вы можете соскрести дом. Вы можете использовать деревянный стиль, чтобы построить дом любого типа», — предложил Курама. «Для определения местоположения вам придется разведать город. Также не забудьте замаскироваться под кого-то постарше». «Верно. Теперь, Хендж», — закричал Наруто, взорвавшись клубом дыма. Когда он прояснился, там стоял Наруто в виде некрасивого мужчины средних лет. «Это будет хорошая маскировка. Теперь, теневой клон дзюцу, из-за чего появились 15 клонов его маскировки. Пятеро из вас разойдутся веером и исследуют город. Остальным пятерым нужно сделать меня новой личностью в записях. И последние пятеро, найдите библиотеку и почитайте историю этого мира». «Да, сэр». И с этим клоны умчались. Сам Наруто решает прогуляться и полюбоваться достопримечательностями, счастливо улыбаясь тому месту, которое он назвал бы своим новым домом. Конец. В гареме будут Блум, Рокси, Стелла, Флора, Тикна, Аиша и Айси. Глава 2. Глава 2. Обустройство. Гордения. Один месяц спустя. Прошел месяц с тех пор, как Наруто и Курама достигли этого нового мира под названием Земля. Его клоны создали его личность и открыли для него банковский счет. Теперь он был известен людям Земли как Наруто Намикадзе. Создав предысторию для своих записей, он немедленно направился к свободному месту на местном пляже, которое нашла другая его партия клонов. Поскольку у него не было опыта с элементальным дзюцу, он взял бразды правления в свои руки Курама. Используя стиль дерева и земли, Курама создал большой двухэтажный дом с прочным основанием, чтобы он оставался укорененным. К кухня, гостиная и первая ванная были на первом этаже, его спальня, туалет, прачечная и дополнительная комната находились на втором этаже. Курама также добавил очень большой подвал размером с тренировочную площадку, чтобы он мог спокойно тренироваться. Сюда входила задняя комната, в которой находилась его библиотека дзюцу, которая находилась под замком. Оказывается, валюта его мира здесь очень дорого обходилась. Он прибыл с 70 000 золотых монет рё и обменял их на 54 миллиарда земных долларов. Он, конечно, будет нести ответственность за то, как он потратит все эти деньги. Большую часть месяца он обставил и установил новые технологии в своем доме, а также ознакомился с сообществом и его правилами. В итоге он купил бытовую технику, в которой он нуждался в повседневной жизни, а также ноутбук, телевизор с игровой системой и мобильный телефон. Еще одна вещь, которая изменилась, это отношение к нему. Поскольку никто здесь не знал, что он Джин Чурики, с ним обращались как с нормальным человеком. Ему не нужно было беспокоиться о том, что его вышвырнут из магазинов, поэтому он действительно мог покупать хорошую еду и одежду. У него был полностью укомплектованный холодильник с множеством разных продуктов, поэтому он немного сократил свою рамен-диету. История этого мира также была для него очень интригующей. Когда он сравнил ее со своим миром, Земля была намного более развитой и мирной, чем элементальные нации. Вам также нужно было образование, чтобы получить хоть какое-то образование, поэтому он уже подал заявление в местную среднюю школу, которую он начнет через 2 недели. Он также начал увлекаться некоторыми хобби, такими как чтение комиксов, видеоигры и прослушивание музыки. В течение этого месяца Курама также нашел время, чтобы исправить свой сломанный менталитет, который он имел в своей жизни и взаимодействиях в Конохе. Курама ясно дал понять, что прощать людей – это хорошо, но не тогда, когда они этим воспользовались. Например, жители Конохи. Поскольку их никогда не наказывали за то, что они обращались с ним в детстве, они не испытывали угрызений совести за свои действия. Они не заслуживали прощения. Потом были его отношения в Конохе. Из всех них он мог называть только Шикамару, Чоджи, Тиучи и Айми своими друзьями. Цунади и Джирая держали его наследие в секрете от него, что, по его мнению, было огромным предательством. Потом были отношения с его командой. Саски всегда вел себя так, как будто он был лучше всех и действительно жаждал власти. И после того, как Чидори проткнул ему грудь, их дружба прекратилась. Курама согласился, что при следующей встрече один из них умрет. Сакура вбивала ему в голову всякий раз, когда он пытался высказать свое мнение. Она никогда не давала ему шанса и всегда льстила Саске. Какаши говорил о товариществе и связях, но никогда не ругал Сакуру или Саске за избиение его и даже не пытался помочь ему с проблемами с чакрой. Курама также сказал ему, что Какаши был учеником его отца и знал о связи Наруто с его отцом. Поэтому ему было интересно, где он был в детстве. Было признание Хинаты. Когда он действительно думал об этом, он не мог любить Хинату. Хината просто стояла и смотрела, как он страдал в детстве. Он понял, что она будет следовать за ним с детства, но ни разу ей не пришло в голову подойти к нему и пообщаться с ним. Так что ее любовь была односторонней. 0000000. Прямо сейчас мы видим, как Наруто медитирует на диване в своей новой гостиной и мысленно беседует с Курамой. Так что у меня есть идея, как будет выглядеть мой меч. У меня также есть идея оружия, когда я использую тайдзюцу, подумал Наруто. Как мы делаем это снова? У моего отца было дзюцу, которое противоречило законам творения и позволяло ему создавать что угодно, будь то живое или неживое. Однако я могу использовать его только для создания неживых вещей, ответил Курама. Нам придется синхронизировать наши умы, пока я буду контролировать ваше тело, чтобы то, что мы создали, получилось правильно. Спуститесь вниз, чтобы у нас было достаточно места для этого. Кивнув, Наруто спускается вниз, к своей тренировочной базе в подвале. Он видит, что 400 клонов, которых он оставил тренироваться, все еще усердно работают, а свитки разбросаны по всей земле. Это был секрет дзюцу теневого клона, который ему открыл Курама. Он получил их воспоминания, когда они появились, так что он получил их опыт при обучении ниндзюцу и фуиндзюцу. Но недостатком было то, что ему приходилось заниматься физическими упражнениями в своем первоначальном теле. Ему также приходилось время от времени, когда его клоны выскакивали, чтобы у него не болела голова. У каждого набора клонов была определенная цель. 50 работали над контролем чакры, 50 работали над манипуляциями с огнем, 50 работали над манипуляциями с водой, 50 работали над манипуляциями с молнией, еще 50 работают над манипуляцией ветром, 50 работают над манипулированием землей, 50 работают над созданием своего собственного стиля гендзюцу, компенсирующего его резервы, 50 работают над фуэн-дзюцу и 50 работают над стилем вуд. Увидев, что тренировка проходит гладко, Наруто направляется в заднюю комнату. Он открывает его и движется к свиткам, содержащим слитки металла чакры, хватая их. Затем он движется к пустому месту на тренировочном поле. Создавая стол в земном стиле, он распечатывает слитки и разделяет их на две стопки. Затем он создает еще три клона. Два сосредотачиваются на одной стопке, а он сам, оклон, на другой. «Хорошо, Курама, я готов», — заявил Наруто. «Хорошо, теперь я беру на себя управление», — заявил Курама. Как только он это сказал, у трех клонов и основного тела появились красные глаза с прорезями. Их руки начали светиться белым, и Курама закричал сотворение всего дзюцу. Перед тем, как погаснуть, появляется гигантская белая вспышка. Клоны рассеиваются, оставляя Наруто одного. Затем Наруто смотрит на стол, любопытствуя о результатах этого дзюцу. Первое оружие, которое он замечает, это большой двуручный меч, сделанный в основном из темного вещества, напоминающего застывшую лаву, с когтями, идущими по его длине, когтями для цевья и красным драгоценным камнем на навершии, один. Второе оружие рядом с ним, это демонические перчатки, поножи и наплечные скобы. На рукавицах виднелись болезненно желтые глаза. Два. Он ходит вокруг стола, пораженный конечным продуктом. Если вам нравится, как они выглядят, то вам это понравится, с гордостью заявляет Курама. Проведите чакрой по своему телу и представьте, как они появляются. Слушая Кураму, Наруто закрывает глаза и посылает импульс чакры по своему телу, думая об оружии, появляющемся на его лице. Затем он чувствует тяжесть на своем теле и руках. Открыв глаза, он видит, что на его теле появились меч и доспехи. Круто, ухмыляется Наруто, немного взмахивая мечом. Затем он отклоняет его и начинает наносить несколько тренировочных ударов руками и ногами. Они синхронизированы с вашей чакрой, поэтому все, что вам нужно сделать, это разжечь ее, чтобы призвать их. Но если вы думаете, что это круто, то подождите, пока вы не услышите, какие спецэффекты я добавил. Для меча вы можете зарядить его чакрой, чтобы испускать энергетические удары. Он также раскрывается, чтобы выпустить призрачные мечи, которые меняют положение в зависимости от того, что вам нужно в бою. Курама гордо надувает грудь. Что касается рукавицы наголенников, они испускают взрывы при ударе. Если вы хотите сделать более сильные взрывы, просто добавьте к ним больше чакры, он сообщил Наруто. Курама, я когда-нибудь говорил тебе, что люблю тебя, чувак, взволнованно сказал Наруто, стиснув кулаки. Хорошо, время для боевой практики. Затем Наруто поворачивается к своим клонам и кричит. Хорошо, я хочу, чтобы 300 из вас рассеивались с интервалами по 20 каждые 20 минут, в то время как остальные из вас собираются наброситься на меня со всем, что у вас есть. У меня есть 2 недели, чтобы разбить их и получить комфортно с ними. Он услышал припев «Ессир» и затем занял боевую позицию. Готов идти. Затем Наруто атаковал армию клонов. 0000000. Государственная средняя школа Гордении. 2 недели спустя. Теперь мы находим Наруто, стоящего у входа в свою новую школу, одетого в новую одежду. Он носит длинное темно-синее пальто с красной рубашкой под ним. На нем черные брюки и черные ботинки. 3. Он также подстриг свои волосы в стиле ястреба. 4. У него стандартная сумка для книг. Это привлекает к нему много внимания, особенно со стороны дам. Последние 2 недели были потрачены на подготовку к школе и отработку своего стиля боя. Он назвал это стилем Трицкмастер. Он также является стилем Кендзюцу и Тайдзюцу, который фокусируется на высокоскоростных маневрах и комбинациях, которые различаются в зависимости от оружия ближнего боя. Он также назвал свое новое оружие. Для меча он назвал его дьявольским мечом Курама в честь своего нового друга. Для набора доспехов он назвал их Балрот, в честь огненного демона, о котором он читал в книге по мифологии. Почувствовав себя комфортно со своим новым оружием и стилем, он отправился собирать свои принадлежности для школы в следующие пару дней. Сегодня будет его первый день обучения. Он проходит через двери прямо к даме за стойкой регистрации, затем спрашивает. «Привет, я новый студент и хочу узнать расписание занятий. Вы не знаете, где я могу найти кабинет директора?» Женщина улыбается и отвечает. «Конечно, просто пройдите прямо по коридору и поверните налево. Это будет большая черная дверь. Спасибо». Наруто ответил и пошел по коридору. Он посмотрел на разных типов студентов, бродящих по классам. Он чувствует облегчение, что они не смотрят на него. На повороте он случайно врезается в кого-то, сбивая его с ног. «Привет, извини, я не смотрел, куда иду». Он говорит, что кладет руку вниз, чтобы поднять человека. В процессе он хорошо их видит. Оказывается, это была девушка с длинными оранжево-рыжими волосами, доходящими чуть выше колен, бледной кожей и большими голубыми глазами. На ней был голубой укороченный топ с темно-синей отделкой и бледно-желтыми рукавами, а также синие слегка расклешенные джинсы со звездами на нижней части штанин. Ее туфли, желтые босоножки на танкетке с ремешками на подъеме. Наруто замерз от того, насколько мило она выглядела. «Ух, все в порядке. Спасибо», — отвечает девушка, взяв его за руку и вставая. «Эй, я тебя здесь раньше не видела. Ты новенький?» «А да, сегодня мой первый день», — улыбается Наруто. «Я Наруто. Что ж, приятно познакомиться с тобой, Наруто. Я Блум», — улыбается теперь Блум. «Надеюсь, тебе здесь нравится. Мне нужно уйти в класс, но было приятно познакомиться с тобой. Было приятно познакомиться с тобой, Блум. Было бы приятно увидеть тебя снова», — говорит Наруто. Они пожимают друг другу руки, затем уходят. Блум идет в класс, а Наруто входит в кабинет директора. 00000. Офис директора школы. После разговора с секретарем он входит в комнату директора. Подойдя к столу, он говорит: «Здравствуйте, меня зовут Наруто Намикадзе. Я здесь, чтобы узнать расписание занятий». Директор, мистер Джонсон, улыбается и отвечает: «А, мистер Намикадзе, я ждал вас. У меня есть ваше расписание. Я искренне удивлен, что вы перевели сюда из Японии». Его удивила трагическая предыстория мальчика. «Что ж, когда все мои живые родственники ушли, я считаю, что пришло время начать все сначала. И гордение предложило мне это начало», — ответил Наруто, впитывая в себя крутящийся хвост его фальшивой предыстории. Он родился в Токио, Япония, в семье японки, матери Кушины Намикадзе и отца американца азиатского происхождения, Минато Намикадзе. Они прожили счастливую жизнь, но все изменилось, когда Наруто исполнилось 13 лет в прошлом году. Они ехали праздновать, когда другая машина врезалась в их бок. Удар немедленно убил его родителей, а Наруто вышел со сломанными ногой и рукой. Для обоих родителей были небольшие похороны, но юный Наруто остался один. К счастью, родители Наруто добились больших успехов в экономической сфере, что позволило им оставить Наруто с большой суммой денег, которую он мог купить до тех пор, пока он не построит собственную карьеру. Затем он организовал переезд в Гордению, переводя школы в процессе. «Что ж, я надеюсь, что ваш опыт в нашей школе будет приятным», — ответил мистер Джонсон. «Я с нетерпением жду возможности увидеть, как вы преуспеете в нашей системе образования». «Спасибо, мистер Джонсон, и хорошего дня», — Наруто ответил, улыбаясь. Затем он вышел из офиса мистера Джонсона, попрощавшись с секретарем. Он смотрит на свое расписание, видит, какие у него занятия. Он изучает математику, естественные науки, английский язык, обществознание и физкультуру каждый день в таком порядке. Он начинает свой путь к своему первому уроку, когда Курама внезапно говорит: «Наруто, я заметил кое-что интересное с этой рыжеволосой девушкой». Его тоном, полным любопытства: «Когда вы пожали друг другу руку, я почувствовал огромную силу глубоко внутри нее, но я не верю, что она осознает это. Это ощущается на уровне, вероятно, трех хвостов моей чакры». Наруто замер, потрясенный тем, что девушка была такой сильной. Покачав головой, он затем ответил: «Так что же нам с этим делать? Я имею в виду, что я не хочу дружить с ней только из-за ее силы. Я не Коноха или другие скрытые деревни». Этот ход мыслей был тем, что сделал бы его старый дом, и он поклялся стать лучше. Но она по-прежнему довольно интересна, независимо от того, есть ли у нее сила. Наруто не знал, что Курама был впечатлен его ответом и подумал: «Хорошо, я буду. Этот ребенок – нечто другое». Затем он ответил: «Вы все еще можете подружиться с ней. Но если эта сила когда-нибудь появится, ей, вероятно, понадобится кто-то, кто поможет ей контролировать ее. Хорошо, я пообщаюсь с ней, это может быть весело, Наруто ответил. Затем он продолжил свой первый урок. 0000000. Математика первого периода. Теперь мы находим Наруто стоящим впереди класса с учителем математики. Класс, у нас новый ученик, пожалуйста, тепло поприветствуйте его, сказала худая женщина, когда класс начал успокаиваться. Затем она поворачивается к Наруто. Здравствуйте, молодой человек, меня зовут миссис Солон. А теперь представьтесь, пожалуйста, остальным студентам. Кивнув, Наруто сказал: привет, меня зовут Наруто Намикадзе, мне 14 лет, я родился в Токио, Япония. Мне нравятся видеоигры, рамен, серые и оранжевые цвета, музыка и медитация. Мне не нравятся предатели, люди, злонамеренные без причины и названные снобами. Это заставило учеников перешептываться друг с другом. А теперь, класс, пожалуйста, успокойтесь, сказала миссис Солон. Мистер Намикадзе, спасибо за ваше представление. Вы можете найти свое место в среднем ряду рядом с Блум. Блум, пожалуйста, поднимите руку. Затем Блум поднимает руку, показывая, что ей место. Увидев пустой стол рядом с ней, Наруто подходит к нему и садится, вынимая чистый блокнот и посылая Блум улыбку. Она улыбается в ответ, и они оба поворачиваются вперед, когда учитель начинает урок. 0000000. Коридор, 45 минут спустя. Урок математики закончился гладко, миссис Солон дала домашнее задание. Наруто выходит и видит впереди Блум. Он ускоряется и кричит: «Эй, Блум, подожди!» Догнав ее, он продолжает: «Эй, я подумал, не хочешь ли ты потусоваться после школы? На самом деле у меня еще нет друзей, и мне было интересно, где все горячие точки». Улыбаясь ему, Блум отвечает: «Конечно, я не возражаю. Я сама вроде как одиночка, поэтому могу показать вам некоторые из моих любимых мест. Может, тогда мы встретимся за школьными воротами? Это прекрасно. Увидимся тогда», сказал Наруто. Они снова пожимают друг другу руки и направляются к своим классам. 0000000. Школьные ворота, 6 часов спустя. Учебный день наконец-то закончился, наступил вечер. Мы находим Наруто, терпеливо ожидающего Блум у ворот. Он слышит позади себя топот шагов. Обернувшись, он видит, что к нему подбегает Блум. Наконец она добралась до него и сказала: «Привет, Наруто, я готова к работе. Не могу дождаться, чтобы показать тебе, что есть так много мест, которые стоит посетить. Мы должны начать прямо сейчас». Затем она хватает Наруто за руку и тащит его, пока они направляются к своему первому месту назначения. 0000000. Музыкальный бар Фрутти, 3 часа спустя. Наруто и Блум прибыли в свой конечный пункт назначения, музыкальный бар Фрутти. Последние 3 часа были для них забавными. Блум сначала отвела его в торговый центр, где они оба смоделировали разную одежду друг для друга. В конце концов, Блум получил новое платье, а Наруто получил новые кроссовки. Затем они пошли в парк Гордения и посидели там некоторое время, наслаждаясь звуками природы и бегающими вокруг зверушками. Они говорили о разных симпатиях и антипатиях, а Наруто узнал о таланте Блум к искусству. Он также узнал, что Блум не в ладах с популярной девушкой по имени Мицы. Она говорила о том, как Мицы держала людей подальше от себя, просто чтобы назло Блум, также объясняя одиночество Блум. Затем они посетили цветочный магазин, принадлежащий маме Блум. Ванесса была очень мила и рада, что Блум нашла друга. В конце концов Наруто купил Блум розу, которую она вложила в волосы. Он также замечает список с надписью «Требуется помощь» и вносит в него свое имя и номер. Теперь Наруто и Блум прибыли в свой конечный пункт назначения – музыкальный бар Фрутти. Они вошли внутрь, сели возле бара и ждали заказа. Через несколько минут к ним подошла официантка. У нее были розовато-пурпурные волосы до талии, светлые кончики и темно-фиолетовые глаза. На ней была белая деловая рубашка с воротником, темно-синим подолом, темно-синим галстуком и темно-синяя мини-юбка в тонкую полоску с пурпурным поясом, золотой цепочкой и пуговицами. Ее туфли, темно-синие ботильоны со шнуровкой и пурпурные носки до бедра. Она мило улыбнулась им и сказала: «Привет и добро пожаловать в Фрутти Мусиц Бар. Меня зовут Рокси, и я буду вашей официанткой на сегодня. Чем я могу вам помочь?» Они вдвоем просмотрели свои меню, прежде чем принять решение о своем заказе. Наруто говорит: «Я съем апельсиновый смузи с чизбургером и картофелем фри». Блум следует за ним: «А я буду клубничный смузи с куриным салатом». Рокси кивнула, записывая их приказы, а затем сказала им: «Хорошо, тогда они не должны занимать слишком много времени, чтобы сделать», и затем направилась на кухню, чтобы отдать приказы шефу. Ожидая своих приказов, они продолжали говорить на случайные темы, пока их не прервал надменный голос позади них. «Ну, посмотри, что у нас здесь, если это не Блумрак». Обернувшись, они увидели девочку их возраста, стоящую там с другими детьми, вероятно, из школы. У одного из них длинные черные волосы, разделенные на пробор. У нее также светлая кожа, а глаза прикрыты темно-синими очками. На ней была зеленая майка с единственной полосой желтого цвета с небольшими вырезами, идущими по центру, и она была одета в капри цвета хаки. «Мицы, что ты хочешь?» Блум почти рычит на нее. «Ну, я видел, как ты общался с новым парнем, и решил прийти и сказать ему, чтобы он перестал тратить время на тебя», — заявляет она с снобистским тоном. «Тебе следует скорее бросить ее, прежде чем ты поймаешь ее странности», — сказала она Наруто. «Значит, ты Мицы. Вау, я должен сказать». Мицы откидывает волосы назад в ожидании комплимента. «Я не вижу в этом привлекательности. Цуи Рицорд Срач. Прошу прощения». Она почти кричит, в то время как ее команда и Блум начинают хихикать. «Что ты имеешь в виду, что не видишь привлекательности? Я горячая, популярная и у меня много денег, а у Блум нет. Почему я не более привлекателен, чем это?» Выбросил отброс. Блум выглядела расстроенной тем, что Мицы сказала о ней, думая, что это правда, и ожидая, что Наруто оставит ее. Но она и команда Мицы были удивлены, когда Наруто встал со стула, встал прямо перед Мицы, расставив их носы в дюймах друг от друга, и сказал ей: «Мне все равно, кто ты, насколько ты богат, насколько ты популярен или как ты горячая. Блум мой друг, и я не люблю, когда люди свысока отзываются о моих друзьях». Он чуть не зарычал на нее, его глаза кровоточили красными от направления части чакры Курамы. «Она намного интереснее, чем ты когда-либо будешь, и на самом деле у нее есть будущее за пределами средней школы, в отличие от тебя, которая, вероятно, окажется на чьей-то неряшливой секунде. Так что уходи, сука, мне это не интересно». Мицы потеряла сознание от сильного взгляда, под которым она находилась. Покачав головой и вернув себе определенную решимость, она ответила: «Хорошо, оставайся с этим чудаком, смотри, как быстро твоя репутация улетучится». Она фыркнула и рванулась прочь, вскоре за ней последовала ее дружина. Блум почти плакала, рада, что Наруто заступился за нее и что он предпочел ее Мицы, и что она интересна. «Он действительно восстал против Мицы, чтобы защитить меня», — это ее тронуло. «Эй, не беспокойся о том, что она сказала. Так что, если мы изгой, у нас есть друг друга», — сказал Наруто, и Блум согласно кивнула. Вскоре Рокси вернулась со своими приказами, услышав, что сказал Наруто. Она ставит их еду на стол и говорит: «Вот твоя еда и напитки. Пожалуйста, наслаждайся. Кстати, ты тот самый новый ребенок Наруто, верно?» «Да, это я», — тем же отвечает Наруто. «Слава тебе, я ждал, что кто-нибудь заткнет эту девушку. Я терпеть не могу ее в школе, постоянно ходит, как будто она владеет этим местом или что-то в этом роде», — заявляет Рокси, поднимая кулак, сигнализируя о ударе кулаком. Наруто ударяет ее кулаком с улыбкой на лице. Затем она спросила: «Эй, ребята, может быть, вы хотите как-нибудь потусоваться?» «Конечно, я упал», — сказала Блум с улыбкой. «Почему бы и нет? Мы могли бы использовать третьего мушкетера для нашей группы», — сказал Наруто с усмешкой. Все они обменялись числами друг с другом, и Рокси, махнув рукой, ушла. Затем Наруто и Блум начинают есть заказанную еду. Они продолжают говорить обо всем, что приходит в голову, прежде чем Блум говорит: «Эй, я пойду в туалет очень быстро, скоро вернусь». Наблюдая за ее уходом, он получает мысленное сообщение от Курамы. «Боже мой, и я думал, что мы ушли от всех учих. Эта сука Мицы напоминает мне о них», — сказал Курама, немного сбитый с толку. Наруто мысленно кивнул при этом. Затем Курама сказал ей еще один комплект: «Когда ты ударил кулаком ту девушку Рокси, я почувствовал, что у нее тоже есть какие-то силы, и они похожи на силы животных». Наруто был шокирован, но кивнул, когда Блум вернулась из туалета. Наруто спрашивает, готова ли она пойти домой и сказать «да». Они идут к кассиру с квитанцией, и Наруто платит за все. Затем Наруто предлагает проводить Блум до дома, что ей было приятно с его стороны. 00:00. Дом Блума 30 минут спустя. Наконец они добрались до дома Блум, остановившись у ее порога. Блум поворачивается к Наруто и говорит: «Спасибо за то, что весело провел время, Наруто. Мне очень понравилось сегодня. Надеюсь, мы сможем насладиться еще одними такими моментами». Затем она делает что-то удивительное и крепко обнимает Наруто, на что он возвращается. Затем она говорит: «Кроме того, спасибо за то, что защищала меня там. Обычно Митсу выигрывает наши аргументы. Спокойной ночи, увидимся завтра в школе». «Нет проблем, и тебе тоже спокойной ночи, Блум», — ответил Наруто, наблюдая, как она вошла в свой дом. После того, как она оказалась внутри, он исчез в желтой вспышке. Он почти мгновенно появляется в своей спальне. Это фирменная техника его отца, Хирайсин. Он заставил его работать на транспорте, но он еще не прошел боевые испытания. Затем он переодевается в пижаму и вызывает группу теневых клонов, чтобы они сделали его домашнее задание. Им требуется час, чтобы закончить, а затем рассеять себя. Затем Наруто прыгает в кровать. «Спокойной ночи, Курама», — подумал Наруто. «Спокойной ночи, Наруто», — подумал Курама. А потом они оба заснули. 00:00. Изменение ПОВ, когда Блум входит в ее дом. Отец Блума, Майк, сидел за столом и читал газету, когда услышал, как открылась входная дверь. Подняв глаза, он увидел входящую Блум, и на ее лице была счастливая улыбка. «Ну, похоже, у кого-то сегодня был хороший день», — сказал Майк, складывая газету. Блум была поражена, не зная, что ее отец был там. «Привет, папа». «Да, сегодня был отличный день, и у меня появились новые друзья». Майк обнял ее, на что она ответила, когда он сказал ей: «Это отличная новость, дорогая. Я и твоя мама знаем, как тебе одиноко, ведь у тебя нет друзей, с которыми можно было бы пообщаться». Затем он заметил цветок у ее уха и спросил: «Откуда ты это взял?» Затем он сказал поддразнивающим тоном: «У моей маленькой девочки уже есть парень». Блум вспыхнул и довольно громко сказал: «Папа, он просто друг». «О, он, должен ли я беспокоиться о невиновности моей маленькой девочки?» — сказал Майк с дразнящей ухмылкой. «Папа», — заскулила она, смущенно закрывая лицо. Конец. Глава 3. Новые открытия. Гордение. 8 месяцев спустя. Прошло уже больше полугода с тех пор, как Наруто и Курама прибыли в это измерение. Сейчас март 2016 года. За последние несколько месяцев Наруто приспосабливался к своему новому образу жизни. Он, Блум и Рокси большую часть свободного времени проводят вместе. Учебные группы, фильмы, пикники и даже походы по магазинам, в основном для девочек. Он узнал, что у Рокси есть собака по имени Арту и что ей очень нравятся животные. Ее отец также был владельцем музыкального бара Фрутти Мусиц Бар, так что она довольно легко получила работу. Он также заметил, что личность Блум начала улучшаться. Она стала более уверенной в себе и была счастлива. Но иногда он замечал, что Блум и даже Рокси смотрят на него с красными пятнами на лицах. Он даже поймал их в частной колонне, все время глядя на него. Когда он спросил об этом Курому, все, что он получил, это то, что Курама смеялся и говорил: «Вот увидишь», — это смущало его, но он не останавливался на этом. В школе у него тоже все хорошо. Предметы были просты для понимания, и он с легкостью выполнял домашние задания. Если у него действительно были какие-то проблемы с предметом, учитель фактически нашел время, чтобы объяснить ему это. Вернувшись в Коноху, никто из учителей, кроме Ирука-сенсея, даже не нашел время, чтобы объяснить то, чего он не понимал. В итоге он увидел в своей работе бессмысленность, из-за чего ухудшились его оценки. Он и Блум познакомились с отцом Рокси, Клаусом, во время одной из смен Рокси. Сначала он немного опасался Наруто, но успокоился, когда узнал, что он просто друг. Наруто также получил работу в цветочном магазине Ванессы. Он работает с ней по средам и пятницам. Он в основном расставляет цветы и несет ящики с припасами в кладовую. Он также разговаривает с Ванессой о разных вещах. Во время своей первой смены он познакомился с отцом Блума, Майком. Он работает в местной пожарной части. Майк был благодарен Наруто за то, что он проводил время с Блумой и был ее другом, поскольку у нее не было других. Тренировка Наруто также принесла свои плоды. Его контроль сильно вырос. Теперь он может сделать Расинган одной рукой вместо клона. И он больше не тратит впустую столько чакры, используя свои техники. Он закончил свое обучение манипуляции элементами и начал изучать некоторые дзюцу для каждого элемента. Он должен сказать, что дзюцу деревянного клона может стать его новым фаворитом. Они работали как шадов слонисы, были намного прочнее. Он также воссоздал чидори кокоши вместе с некоторыми вариантами. Он поклялся никогда не использовать дзюцу против товарища, как Саски сделал с ним. Он также начал создавать элементарные и обычные варианты Расингана, каждый со своими собственными эффектами. Например, Расинган, наполненный чакрой дерева, взорвется в поле из лиан чакры, связывающих несколько целей. Так что он идеально подходит для борьбы с большими группами врагов. Его обучение гендзюцу приближалось. С помощью Курамы он начал создавать свое собственное гендзюцу, известное как серия иллюзий Кицуны. Это набор из 9 гендзюцу, каждая из которых имеет разные эффекты. Например, иллюзия Кицуны. Контроль заманивает цель в ловушку гендзюцу, которая оставляет жертву на милости контроль заклинателя. В дополнение к этому, Наруто изучил гендзюцу второго Хокаге носителя тьмы, которая помещает галлюцинаторную тьму в зрение цели, заставляя ее видеть только черный цвет. Его стиль Трицкмастер тоже идет хорошо. Все его движения кажутся инстинктивными, и он легко справляется с ними. Текущее количество клонов, с которыми он может справиться до того, как будет подавлен, 30. Его практика фуиндзюцу также быстро развивалась. Он находится на 3-м уровне мастерства фуиндзюцу. Он начал внедрять печати в свою повседневную жизнь. Например, он установил защитные пломбы в некоторых комнатах, которые можно открыть только с помощью энергетической подписи Наруто. Он также начал добавлять к своему тренировочному весу гири, чтобы повысить эффективность своих силовых и скоростных тренировок. Наруто за это время также сделал удивительное открытие. Воспоминание 2 месяца назад, тренировочный подвал Наруто. Мы находим Наруто лежащим на земле, его печать Джинчурики обнажена. Его окружали свитки и деревянные клоны, осматривавшие его печать. Затем один из клонов говорит: «Босс, мы только что обнаружили что-то действительно странное. Внутри печати есть 2 кусочка чужеродной чакры. Мы не уверены, были ли они намеренными или нет. Что нам делать?» Подумав немного, Наруто затем отвечает: «Попробуйте превратить чакру в инородные частицы и посмотрите, что произойдет». Клон кивает головой, кладя руку на печать. Он начинает вливать чакру в печать, формируя ее в направлении кусков чужой чакры. Несколько минут ничего не происходит. Считая тест неудачным, клон убирает руку. Наруто пытается встать, когда Курама внезапно говорит: «Наруто, возможно, ты захочешь войти сюда. Это действительно важно». Мысленно кивая, Наруто поворачивается к своим клонам и говорит: «Убери это, а я пойду посмотреть, что там Курама так волновалась». Увидев клоны клонов, он снова ложится и теряет сознание. Разум Наруто. Появившись возле печати, Наруто идет к ней, крича: «Эй, Курама, что за большая проблема?» Недостаток. Он останавливается, увидев 2 новичков, стоящих перед клеткой Курамы. Первый – это мужчина с голубыми глазами и колючими светлыми волосами. У него также была челка длиной до челюсти, обрамляющая его лицо. Его одежда состоит из стандартной формы канахи с 2 полосами на обоих рукавах, зеленого бронежилета, синего протектора на лбу и синих сандалий. Поверх его одежды надета длинная белая хари с короткими рукавами, перевязанная спереди тонкой оранжевой веревкой. Хари украшали красные пламенеподобные мотивы по краям. Вторая – женщина стройного, но женственного телосложения, светлой кожи, фиолетовых глаз и рыжих волос. Он доходил до ее лодыжек, с прядями до плеч, обрамлявшими ее лицо с обеих сторон, и черной заколкой, разделявшей ее волосы слева. На ней была блузка без рукавов с высоким воротником, длинное платье свободного покроя с браслетом на левом запястье и стандартные сандалии шиноби. «Привет, Наруто, ты знаешь, кто мы?» – сказала женщина, и в глазах мужчины и у нее начали появляться слезы. Наруто стоял потрясенный, и слезы угрожали ему капнуть. Он бежит вперед, прыгает им на руки и кричит: «Мама, папа, Наруто!» Закричали они оба, сжимая его в объятиях. Они стояли, цепляясь друг за друга изо всех сил, лелея этот момент, который у них был, зевать, только для того, чтобы его прервал противно громкий зевок. Обернувшись, они видят Курому, лежащего там скучающего. «Зачем тебе испортить такой хороший момент? Ты что, черт возьми?» Наруто заявил. «Ага, Бака Кицуне», заявляет Кушина, Ее волосы поднимаются и разделяются на 9 толстых прядей, имитирующих хвосты Курамы. Минато и Наруто чувствуют, как по их спинам пробегает холодок, а Курама слегка вздрагивает. «Это хорошо, и все, что вы, ребята, встречаетесь, но я, например, хотел бы понять, как вы двое здесь», — ответил Курама. «Задолго до нашей смерти я запечатал часть своей чакры и чакры Кушины в печать», — Минато заявил. «Мы должны были проснуться. Если Наруто когда-либо щелкнул и использовал более 6 хвостов вашей чакры, тю, я имею в виду Курому, мы никогда не ожидали, что ты подружишься с Куромой здесь», — заявила Кушина. «Ему всегда было трудно со мной. Ты буквально ударил меня своими цепями, висящими на плавающем камне в твоей печати». Курама фыркнул, в то время как Кушина вздрогнула. «Почему бы мне не быть трудным, когда мне постоянно было больно?» «Извини», — ответила Кушина. «Ну да, я думаю, что мы неизбежно стали друзьями. Я имею в виду, что он дал мне шанс на новую жизнь, вдали от ненависти к деревне. На самом деле я мог свободно расти и идти по тому пути, который я выбрал», — заявил Наруто. Минато вздрогнул, затем сказал: «Наруто, я хочу, чтобы ты знал, я сожалею о том, как твоя жизнь закончилась в Конохе. Но у нас действительно не было выбора, так как ты был единственным ребенком, родившимся той ночью, и чакра Курамы тоже, много чего запечатать в ком-то постарше. Я надеюсь, что ты сможешь найти в своем сердце простить нас». Минато стоял, ожидая крика, но был удивлен, когда Наруто снова его обнял. «Не волнуйся, папа. Сначала я злился на тебя, но переборол», — сказал Наруто. «Но если вы можете, я действительно хотел бы знать, что случилось в ночь, когда я родился». Итак, в течение следующего часа Минато и Кушина вспоминали ночь рождения Наруто. С момента его рождения той ночью до того, как Учиха в маске идентифицировал себя как Мадара Учиха, угрожая его жизни новорожденного, к похищению его матери и тому, что Курому вырвали из печати и контролировали с помощью шарингана фальшивого Мадары. Затем Минато отбивается от фальшивого Мадары и нарушает его контроль над Курамой. И, наконец, Минато и Кушина жертвуют своими жизнями, чтобы спасти деревню и запечатать Курому внутри Наруто. «Ничего себе, тогда это даже не была вина Курамы», — заявил Наруто, повернувшись к Кураме. «Ну, дружище, похоже, мы оба облажались». «Действительно, мы сделали», — ответил Курама. Наблюдая за тем, как Наруто и Курама взаимодействуют друг с другом, Минато принял решение. Обернувшись к Наруто, Минато сказал: «Наруто, дай мне свою правую руку». Не видя в этом никакого вреда, Наруто протягивает правую руку, и Минато хватает ее. Наруто чувствует легкий ожог, затем смотрит на свою руку, видя по ней какие-то отметины. «Что это за папа?» — он спросил. «Это ключ к вашей печати», — заявил Минато. Голова Наруто взлетела вверх. «Придет время, когда вам понадобится сила Курамы помимо вашей. У вас уже есть хорошие отношения с Курамой, так что, вероятно, вам будет легче». На это Курама заговорил: «Он правый негодяй. Последний шаг в обучении джинчурики – вырвать чакру из их хвостатого зверя и сделать ее своей собственной, чтобы стать еще сильнее». Наруто кивает головой, понимая, что это будет решающий шаг в его развитии. Затем Кушина подходит к нему и прижимает светящийся палец ко лбу. Перед тем, как погаснуть, есть короткая вспышка. «Интересно, что только что произошло?» – он спрашивает. «А чем это было?» «Я только что открыл и передал тебе знания о моих особых цепочках чакр. Я надеюсь, что ты сможешь вывести эту технику на новый уровень и превзойти их в использовании мной», — констатирует Кушина. Наруто кланяется, благодарный за этот подарок от своей матери. «Конечно, дайте ребенку больше способов победить меня», — Курама простонал, надуясь. Затем Наруто замечает, что изображения его родителей начинают исчезать. «Похоже, наше время вышло, сынок», — сказал ему Минато. «Просто знай, что мы оба очень тебя любим, и ты должен жить хорошей жизнью так, как ты хочешь, и не забудьте дать мне много внучат». Кушина взволнованно кричит: «Я видела тех девушек, с которыми ты общаешься, а эта рыжая почти как я, так что тебе лучше сделать ее счастливой». И с этим они исчезают, оставляя заикающегося Наруто с красным лицом и смеющегося Курому. Конец флешбэк. Он и Курама решили, что им придется долго ждать, прежде чем сразиться друг с другом. И теперь, благодаря маме, ему нужно было освоить новую технику. Он может проявить только 6 цепей одновременно и надеяться увеличить количество. 0-0-0-0-0. Тренировочное поле Наруто в подвале. «Теперь мы видим, что Наруто совершенно неподвижно медитирует в белой футболке и черных шортах в субботу, в то время как у него есть 100 клонов, работающих над другим дзюцу и его цепями. Есть также клон, одержимый Курамой, инструктирующим его. Недавно они начали обучаться новому искусству под названием синдзюцу, искусству использования природной энергии, которое позволяет пользователю войти в состояние, называемое режимом мудреца. Курама заявил, что это мощное искусство, которому трудно научиться. Было всего 4 известных пользователя этого искусства. Мудрец 6 путей, один из его сыновей, Хаширама Синджу 1 Хокаге и Джирая, мудрец Жаба, хотя его и не закончили. Услышав об этом, Наруто поклялся справиться с этим менее чем за год. Основное внимание в этом искусстве уделялось способности оставаться полностью неподвижным и уравновешивать естественную энергию, которую вы поглощаете, с вашей собственной. Хорошо, Наруто, давай попробуем еще раз. Начни втягивать природную энергию, Курама сказал ему, убедившись, что Наруто не переполнен природной энергией. Кивнув, Наруто начал черпать природную энергию, постоянно следя за ее балансом с его собственной энергией. Когда он это сделал, на его лице стали появляться отметины. Они выглядят как черная пигментация вокруг его глаз, которая простирается до ушей, а также получает дополнительную круглую отметину на лбу с точкой в центре. Его радужная оболочка также стала красной, режим мудреца Хаширамы, но красные глаза и черные отметины. После того, как они закончили формирование, Наруто приходит в шок. Он становится немного дезориентированным, чувствуя сразу несколько присутствий. Понимая, что происходит, Курама говорит: «Хорошо, что вы приобрели режим мудреца. То, что вы сейчас испытываете, это сенсорная перегрузка». Видя, что Наруто сосредоточен на нем, он продолжает: «Ты чувствуешь это, не так ли? Жизненные сигнатуры всего города. Это одно из преимуществ режима мудреца. Он также значительно увеличивает вашу физическую силу и скорость, а также заряжает ваше дзюцу. Попытайтесь восстановить свое равновесие и сосредоточиться на единственной сигнатуре». Кивая головой, Наруто пытается сосредоточиться на единственной подписи. Найдя две уникальные, он сильно сосредотачивается и замечает кое-что интересное. Первая подпись кажется старой и первобытной, как дракон, но также молодой и огненный. Подпись рядом с ним кажется молодой и дикой, как животное. Он также заметил, что они тоже движутся в направлении его дома. «Привет, Курама, я чувствую две подписи, приближающиеся к дому», — сказал Наруто. «Можем ли мы подвести итоги на сегодня?» «Конечно, но помните, что, хотя вы достигли режима мудреца, вы еще не освоили его», — ответил Курама. Хаширама смог собрать природную энергию и мгновенно войти в режим мудреца. «Вам потребуется 5 минут, чтобы войти в режим мудреца. Вы должны работать над сокращением этого времени зарядки, пока не сможете войти в режим мудреца за секунду». «Да, я понимаю, но это приятно», — сказал ему Наруто. Обращаясь к своим клонам, он говорит: «Хорошо, все рассеиваются интервалом по 10 клонов каждые 15 минут». «Да, сэр», — кричали клоны. Кивнув, Наруто поднимается наверх в свою комнату и переодевается в простую черную футболку и серые спортивные штаны. Он спускается на кухню, берет из холодильника немного воды и яблоко. Собираясь поесть, он слышит звонок в двери, стук в входную дверь. Отложив закуску, он идет к двери и открывает ее. Его приветствуют Блум и Рокси. «Значит, я почувствовал их двоих. Может, это связано с природой их сил», — подумал Наруто. Затем он говорит: «Привет, Блум, Рокси. Что случилось? Что-нибудь нужно?» Он спрашивает их. Он заметил, что у них обоих были красные лица. «Что с ними? Они больны?» — подумал Наруто в замешательстве. «Привет, Наруто, мы можем войти и поговорить?» — Блум спросил его. «Нам нужно поговорить о некоторых важных вещах. Любопытно, чего они хотят?» Наруто соглашается и ведет их в свою гостиную. Они все садятся, и Рокси начинает: «Итак, сначала я хочу сказать, что эти последние несколько месяцев, которые мы провели вместе, были действительно великолепны. Мне очень понравилось иметь таких друзей, как вы, ребята, и я бы ни на что не стал это менять.